Глава 9. Испытание в подземном лабиринте. Поздним вечером Алена Александровна Сухорукова и ее верная помощница Марьяна сидели в уютном зале кафе «Одноглазый валет». Посетителей было немного, но женщины были только рады этому. После всего, что сегодня произошло, Сухоруковой хотелось лишь тишины и спокойствия. Алена Александровна пила кофе и удрученно качала головой. «Какой стыд!» — причитала она. «Какая дикость!» «Вы о новом появлении призрака?» — поинтересовалась Марьяна, расправляясь с черничным пирогом. «Придется теперь в туалет новое зеркало покупать». «Призрак меня тоже беспокоит, но сейчас я говорю об Анфисе Зверевой и ее выходке. Что обо мне подумают люди?» «Да плевать, кто что подумает», — заверила ее Марьяна. «Вы здесь совершенно ни при чем. Во всем виновата эта психопатка. На месте Егора я бы ее без намордника из дома не выпускала». «И почему мне так не везет? Что со мной не так? Иногда мне кажется, что я просто притягиваю к себе неприятности». «Что за глупости вы тут городите? Все с вами нормально, а насчет этой истерички не переживайте. Уж я славно намяла ей бока. Больше она к вам на пушечный выстрел не приблизится, я об этом позабочусь». Алена Александровна не смогла сдержать улыбки. «Ты теперь еще и мой телохранитель?» «Ну, раз уж обстоятельства вынуждают». Постепенно Сухорукова немного успокоилась и даже повеселела. «Теперь бы еще разобраться с этим зловредным призраком», — задумчиво произнесла она. «От него столько хлопот». «Разберемся», — заверила ее Марьяна. «Правда, я пока не знаю, как именно, но если потребуется, я готова пригласить в музей целый отряд медиумов и экзорцистов». «И где ты их отыщешь?» «По объявлению в газете». «Главное, чтобы эти твои экзорцисты нам весь музей не разнесли», — озабоченно пробормотала Сухорукова. Дверь кафе открылась, приглушенно звякнул колокольчик. Женщины не обратили на это внимания, но пару секунд спустя к их столику подошел Егор Зверев собственной персоной. Обе тут же умолкли. «Я ехал мимо и вдруг увидел вас в окне», — сдержанно произнес Егор. «Просто не мог ни остановиться и не зайти. Простите, но мне нужно поговорить с вами». «С тобой», — он взглянул на Сухорукову. «Правда?» — удивилась Алена Александровна. Но он уже сел на свободный стул рядом с ней. «Меня очень огорчило то, что случилось сегодня в галерее», — признался Зверев. «А уж нас-то как огорчило!» — хмыкнула Марьяна. «Но я знатно навешала вашей женушке. Надеюсь, вы тоже хорошенько вправили ей мозги». «Да я и сама виновата», — покосилась на Егора Алена Александровна. «Не стоило нам общаться». «Еще как стоило», — заверил ее Егор, усмехнувшись. «А если кто и виноват, то только я. Ты мне действительно нравишься, Алена. Я ничего не могу с собой поделать. И, похоже, это заметно уже не только мне, но и окружающим». Алена Александровна растерянно заморгала, а Марьяна хохотнула и шлепнула ладонью по столу. «Вот так новость!» — сказала она. «Ну и повезло же вам, господин Зверев. Этой дамочке вы тоже симпатичны, хоть она никогда не признается в этом первой». «О!» — только и произнес Зверев, взглянув на Алену. Сухорукова возмущенно уставилась на Марьяну, затем, поняв, что ругаться бессмысленно, медленно опустила голову. — Какой стыд! — повторила она. — И ничего постыдного в этом нет, — заявила Марьяна. — Тут все взрослые, это к чему нам недомолвки? Давайте лучше закажем еще кофе, да обсудим последние новости. Я так люблю общаться с умными людьми. Пораженный ее прямотой, Егор Зверев удивленно вскинул бровь, но тут же улыбнулся и подозвал официантку, чтобы сделать заказ. Утром у Тимофея была назначена встреча с сенсеем Канто, но он едва об этом не забыл. Они с Лизой гуляли допоздна, а затем еще долго не могли расстаться, стоя у террасы особняка Зверевых. В итоге он еле успел вернуться в академию до закрытия ворот и отключился, едва коснувшись головой подушки. Но в 7 часов утра будильник издал звонкую трель, и Тимофей, подскочив как встрепанный, кинулся в ванную. Димка и Стас еще спали, либо делали вид, что спят, не желая вылезать из-под одеяла. Наскоро приняв душ, Тимофей схватился за зубную щетку, затем оценивающе глянул на свое отражение в зеркале. Бриться пока рано, а вот подстричься, наверное, стоит. Челка уже лезла в глаза. Тимофей выдавил на щетку немного пасты и сунул ее в рот. а затем издал громкий вопль. Димка едва не свалился с кровати. Влетев в ванну, он ошеломленно уставился на Зверева, который усиленно отплевывался, фыркал и полоскал рот. — Ты зачем пасту Кощеева схватил? — выпучил глаза Димка. — Это моя паста! — сплюнул воду Тимофей. Язык нестерпимо жгло огнем. Даже холодная вода не помогала. — Твое? — насторожился Трофимов. Он попытался задом выйти из ванной, но Тимофей проворно схватил его за шею. — Ты что-то с ней сделал? — с трудом сохраняя спокойствие, поинтересовался Зверев. — Добавил туда чесночный соус. Не стал отпираться Димка. — Но я был уверен, что это паста Стаса. — А в следующий раз ты заминируешь унитаз? — взбесился Тимофей. Димка покорно зажмурился. — Только не по лицу, — попросил он, — потому что я красавчик. — Чеснок в пасте? — Хорошо придумано, — заметил Стас, появляясь позади перепуганного Димки. — Я бы до такого не додумался. — Вы позвольте? Схватив Димку за шиворот, он рывком вытащил его из ванной комнаты. Тимофей почистил зубы Димкиной пастой и закончил умываться под бодрые крики Трофимова, которого Стас учил не трогать чужие вещи. Затем, натянув спортивную форму, побежал в спортзал. Сенсей Канто уже поджидал его. Рядом с ним Тимофей увидел Милану Поветрулю. Девушка в черной спортивной форме сидела на скамейке у стены. «Явился!» — вместо приветствия фыркнул старичок. «И даже почти не опоздал. Что, спящая красавица, сегодня твой принц явился пораньше?» «Доброе утро!» — выпалил Зверев, и только тут понял, что красавицей назвали его. «Я бы пришел вовремя, но вы назначили тренировку в такую рань. Оно того стоит? Мне кажется, мы и так уже многое умеем. Кто делает вид, что много знает и ко всему способен, тот ничего не знает и ни к чему не способен», — заявил Канто. «Но у нас так мало свободного времени. Когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет». Поняв, что спорить с сенсеем бесполезно, Зверев умолк. Милана смерила Тимофея равнодушным взглядом. Несмотря на раннее время, она успела не только накраситься, но и уложить волосы. Поветруля старалась хорошо выглядеть в любое время дня и ночи. — Сегодня мы тренируемся с ней? — спросил у Канто Тимофей. — Да, я решил начать с вас двоих. Но для начала... — старик протянул Тимофею пакет с какой-то одеждой. — Надень. — Что это? «Твой новый костюм для тренировок сделан из особого несгораемого материала. Я помню, сколько штанов и футболок истлело на тебе во время наших предыдущих занятий». Тимофей с любопытством заглянул в пакет и выудил оттуда черные тренировочные штаны из мягкой эластичной ткани, такую же футболку и пару белых кроссовок. Вид у них был самый обычный. «Если материал выдержит, закажем тебе повседневную одежду из той же ткани», — сказал Канто. «А теперь бегом переодеваться». Он хлопнул в ладоши, и Тимофей понесся в мужскую раздевалку. Пару минут спустя он вернулся уже в форме. Вся одежда идеально подошла по размеру. «Что вы для нас сегодня приготовили?» — полный самых дурных предчувствий спросил Зверев. «Нечто совершенно новое», — удовлетворенно хмыкнул Канто. «Вам понравится». «Мне уже страшно», — призналась Милана. Старик отошел к кирпичной стене и нажал на какой-то выступ, о существовании которого Тимофей даже не подозревал. Так же, как не знал, что под спортзалом, как и под главным административным корпусом Академии, есть тайное помещение. В полу спортзала открылся люк, за которым начинались ступеньки, ведущие вниз. Мгновение спустя в подвале зажегся яркий желтый свет. — Что там? — опасливо спросила Милана. — Тренировочный лабиринт, — пояснил Канто. — Много лет назад здесь занимались юные первородные, которые обладали особыми способностями и умели постоять за себя. В прежние времена в этом подземелье тренировались лишь единицы. Некоторые из них сейчас стоят в королевском зодиаке. Но сейчас ребята, обладающих необычными способностями, гораздо больше. Посылать людей на войну необученными значит предавать их. Поэтому многие будут здесь тренироваться. А начать я решил с вас. «Почему с нас?» — уточнила Милана. «У вас отличные бойцовские навыки», — ответил Канто и направился к люку, поманив ребят за собой. Тимофей и Милана молча переглянулись и отправились следом за ним. «Лабиринт выглядит, как старый заброшенный дом», — проговорил старик, спускаясь по каменным ступеням. «Ваша задача — пройти его насквозь. Он напичкан роботизированными манекенами, которые будут всячески вам препятствовать. Для вас главное — держаться вместе и помогать друг другу. Никто не должен бросать товарища в беде». «И чем это поможет нам в будущем?» — спросила Поветруля. «Вам предстоит стать защитниками этого мира. Игры кончились. Обучение началось», — ответил ей Канто. «Вы должны научиться сокрушать и уничтожать монстров. А сегодняшнее занятие, помимо всего прочего, отлично помогает избавиться от стресса, снять накопившееся напряжение». «Именно то, чего мне сейчас так не хватает», — хмыкнула Милана, шагая за ним по ступенькам. Тимофей покосился на Поветрулю. С первого дня в академии его отношения с Миланой оставляли желать лучшего. Она вечно всех задирала и обижала, не давала покоя его друзьям, так что Тимофею частенько хотелось поджарить ей зад. И он отлично знал, что она испытывает к нему примерно такие же чувства. Странно, что для первого испытания Канто выбрал именно их двоих. Вскоре они очутились в длинном и широком коридоре, оформление которого напоминало убранство старого заброшенного особняка. Стены были оклеены старинными пожелтевшими обоями, местами оторванными, пол покрывали потертые ковровые дорожки, на которых там и сям валялись куски осыпавшейся штукатурки. Канто показал им нужное направление, а затем толкнул ближайшую дверь. «Я буду наблюдать за вами с этого контрольного пункта», — пояснил он. — «Все ваши передвижения фиксируются камерами наблюдения, но все будет максимально реалистично. Так что при нападении монстров защищайтесь, бейте изо всех сил, на помощь зовите только в крайнем случае. Испытание тут же закончится». — «Хорошо», — кивнул Тимофей. — «Когда все начнется?» — «Уже началось», — хихикнул Канто и поспешно скрылся за дверью. Тимофей и Милана озадаченно переглянулись. У обоих мелькнула мысль, что раз уж их объединили в одну команду, придется на время забыть про вражду и потерпеть друг друга. Милана молча толкнула следующую дверь, и они оказались в спальне. Все выглядело действительно реалистично, даже унылый пейзаж за окном. Подойдя ближе, Тимофей понял, что это плоский экран, транслирующий картинку с видами академии. У стены стоял старинный двустворчатый шкаф из светлого дерева, рядом располагалась огромная двуспальная кровать. Милана шагнула к очередной двери, и в этот момент покрывало на кровати отлетело в сторону. Безликий манекен из черного пластика рывком сел и прицелился в Милану из пистолета. Девушка испуганно взвизгнула. Тимофей вскинул руку и метнул в робота огненный шар. Все произошло в считанные секунды. Милана отскочила в сторону, а робот на кровати с треском взорвался. «Кажется, я поняла, что от нас требуется», — буркнула Поветруля. Из-под кровати уже тянулись две длинные волосатые ручища со скрюченными пальцами. Они едва не схватили Тимофея за щиколотки, но парень успел подскочить аж на полметра, а Милана послала на кровать мощный поток воздуха. Когда Зверев приземлился возле окна, кровать приподнялась над полом и с грохотом шмякнулась на место, раздавив встроенный под ней механизм. Посыпались искры, ручищи дрогнули и больше не двигались. — Неплохо, — протянул Тимофей. — Ты так скоро и машины переворачивать научишься. — Стараюсь, — кивнула Милана. — А ты когда успел научиться так швыряться огнем? — Недавно. Как-то само получилось. «Кстати, все хочу спросить. Кем были твои предки?» Тимофей помедлил. «Интересно, много ли народу в курсе, что он из рода огненных волков?» «Конечно, преподаватели обещали хранить все в тайне, но слухи обладают способностью просачиваться в любые щели, и всегда найдется кто-нибудь, кто сболтнет лишнего». «Мать говорит, что мой отец был колдуном», — уклончиво ответил он. «Но я никогда его не видел. А твои способности откуда?» «Мой отец из племени лесных духов», — с гордостью сказала Милана. «Он сейчас живет за границей, поэтому мы мало общаемся». «Не знал». «А почему ты должен знать?» — недовольно бросила Милана. «Я не рассказываю об этом, кому попало». Тимофей озадаченно нахмурился. Пожалуй, это был самый нейтральный разговор за все время его знакомства с этой вредной девицей, без взаимных оскорблений и нападок. И тут дверь распахнулась, и в комнату ввалилась двухметровая тварь, с ног до головы покрытая черной косматой шерстью. Зверев обрушил на нее сразу два огненных заряда, а когда рычащий монстр воспламенился, Милана вышвырнула его в коридор небольшим смерчем. — Идем, — сказала она Звереву, — иначе мы здесь надолго застрянем. Они бросились к противоположной двери и снова оказались в коридоре, по которому бродило уже пять таких же монстров. Яростно рыча и размахивая когтистыми лапами, они дружно ринулись к застывшим от удивления ребятам. Тело Тимофея воспламенилось, и он начал швыряться огнем направо и налево. Костюм действительно не горел, но при этом отлично пропускал огонь, и это было очень удобно. Зверев давно бросил подсчитывать, сколько на нем сгорела одежда с момента первого пробуждения силы. «Слышал о тебе, Антоне», — проговорил он, расстреливая монстров огнем. «Жаль, что вы расстались». «Ненавижу предателей!» — Милана отшвырнула от себя очередное механическое чудовище. «Он изменил мне с Киселевой, и я еще покажу этой гадине, а, впрочем, им обоим». Снова Киселева. В последнее время Тимофей слышал о ней все чаще. «А ведь я поверила этому козлу!» Милана вырвалась вперед и принялась методично уничтожать монстров одного за другим, видимо, представляя на их месте изменника Антона. «Наверное, сама виновата. Не стоило давать ему второго шанса. Больше это не повторится!» Последний горящий монстр врезался в стену и разлетелся на куски. «Но я им все равно отомщу!» Глаза Поветрули яростно сверкнули. Они пересекли коридор и ворвались в очередную комнату. В первый миг Тимофей опешил. Поджидавшие их роботизированные чудовища были сделаны в виде огненных волков. Они трясли косматыми гривами и изрыгали огонь. Когтистые лапы сжимали мечи и палицы. Едва Тимофей и Милана шагнули в комнату, четверо монстров кинулись им навстречу. Тимофей подпалил первых двух, ветер Миланы раздул охвативший их огонь, и по подземелью заметались два огромных пылающих факела. Зверев с трудом уворачивался от носившихся в воздухе клинков и дубин. Милана зависла в полуметре над полом и призвала мощный вихрь, который вымел огненных волков вон. Девушка резко приземлилась. По ее лицу ручьем стекал пот. «Устала?» — быстро спросил Тимофей. «Есть немного, но я справлюсь», — заявила Поветруля. В каждой следующей комнате на них набрасывались все новые страшилища — оборотни, йети, ходячие скелеты, вооруженные деревянными кольями. Тимофей тоже начал выдыхаться, но, тем не менее, они неплохо справлялись с механическими противниками. Ветер и пламя жгли, расшвыривали в стороны, разбивали о стены, разрывали в клочья врагов. Наконец, Зверев и Поветруля ввалились в последнюю комнату подземелья, где с изумлением обнаружили Елену Федоровну и Ларису Аркадьевну. Дамы, как ни в чем не бывало, восседали в удобных мягких креслах, попивая чай из больших кружек, и следили за несколькими видеоэкранами, висевшими на стене. «Неплохой результат», — похвалила взмокших ребят директриса. «Но у вас ушло слишком много времени. 15 минут». «Я в вашем возрасте справилась за 8». «Для начала и это неплохо», — улыбнулась Лариса Аркадьевна. «Ребята делают успехи, и это радует». «Можно идти?» — устало спросила Милана. «Мне просто необходим горячий душ». «Идите», — разрешила Елена Федоровна. Лариса Аркадьевна встала с кресла и открыла еще одну дверь, скрытую в стене. Тимофей увидел ступеньки, ведущие вверх. «А как же, сенсей?» — спросил он. «Господин Канто уже отправился за следующей парочкой испытуемых», — ответила Елена Федоровна. «Жребий пал на Василику Демидову и Славу Ерофеева. За это время мы как раз успеем заменить уничтоженных монстров другими куклами». «И много их тут у вас?» — поинтересовалась Милана. «Хватит на всех», — заверила ее Лариса Аркадьевна. «А испытания вскоре станут еженедельными. Механизмы легко ремонтируются. Наши оружейники восстанавливают их без проблем. Но испытания будут постепенно усложняться». «Как?» — «Будет еще сложнее», — вскинул брови Тимофей. «Мы и так еле дышим». «Но это всего лишь роботы», — пожала плечами Елена Федоровна. «В бою с настоящими монстрами вам пришлось бы гораздо тяжелее». Слегка ошарашенный этой новостью, Тимофей кивнул и поспешил за Миланой, которая уже скрылась за дверью. Еще раз приняв душ, Зверев отправился в столовую. Выяснилось, что за это время, кроме них с Миланой, в подземном лабиринте успело побывать несколько пар студентов. Испытания стали новостью номер один. Все ученики говорили только об этом. Кто-то делился с друзьями впечатлениями, кто-то с опаской ожидал своей очереди. Тимофей сел за один столик с Алисой и Кариной. Вскоре к ним присоединились Женя с Луизой. «Слышали о новых экзекуциях?» — выпалила Степанова. «Вот ведь жесть!» «Говорят, нас всех туда отправят», — подхватила Луиза. «Не всех, а только тех, кто обладает способностями к бою», — поправила ее Женя. «А значит, мне это точно не грозит». «Почему это?» — удивилась Алиса. «Ты владеешь телекинезом. Тимофей швыряется огнем. Карина может задушить кого угодно с помощью растений. Луиза вышибает стекла и мозги своими воплями. А с меня что взять? Могу только погадать на костях или раскинуть картишки». «Неплохо устроилась», — напустилась на подругу Луиза. «Только отлынивать и умеешь». Женя уже открыла рот, чтобы достойно ответить, но тут в столовую вошел Димка Трофимов. При виде его Степанова так и покатилась от хохота. Заметив друзей, Димка направился к их столику. На нем была черная толстовка и спортивные штаны, только почему-то левая штанина отрезана чуть выше колена. «Что с тобой?» — воскликнула Карина. А в столовой уже хохотала не только Женя. «Происки гада Кощеева!» — злобно буркнул Димка. «Ну ничего, это еще выйдет ему боком». «Красивые ножки, Трофимов!» Клим, проходя мимо, со смехом хлопнул Димку по плечу. «Завидую молча, Поликутин!» — огрызнулся Димка, чем вызвал новый взрыв хохота. «Ваши взаимные козни начинают меня пугать», — сказал Тимофей. «По твоей милости я сегодня чистил зубы чесноком». «Еще раз прошу за это прощение. У вас со Стасом такие похожие тюбики». «А в следующий раз ты перекиси водорода мне в шампунь подольешь?» «Какая отличная идея!» — восторженно выдохнул Трофимов. Тимофей с досадой шлепнул себя по лбу, а Димка пододвинул к себе тарелку Карины и принялся за ее жареную картошку. В этот момент к столику вдруг подошла Даша Киселева. Женя, Луиза и Карина удивленно на нее уставились, но Киселева, не обращая на них внимания, склонилась к Алисе. «Мы можем поговорить наедине?» — с нажимом спросила она. «Говори здесь», — пожала плечами Алиса. «У меня нет секретов от друзей». «Уверена в этом», — ухмыльнулась Киселева. Алиса слегка побледнела, встала из-за стола, и они с Дашей отошли к окну. «Не нравится мне это», — тихо сказала Карина. «Киселева ведет себя все наглее, причем не только с Алисой. Она на глазах у всей академии целуется с Антоном Седачевым и еще с парой ребят. В жизни не видела более развязной девки». «Так у нее уже не один поклонник. И как Седачев к этому относится?» — спросил Димка с набитым ртом. «Это и есть самое странное. Такое ощущение, что его это устраивает». «Ну и что такого?» — удивился Трофимов. «Тебе бы понравилось, если бы я начала целоваться с Тимофеем у тебя на глазах?» Зверев подавился картошкой и громко закашлялся. «Это вряд ли», — прищурился Димка. «Вот и я о том же. Странно все это. И что у них за секреты с Алисой?» «Киселева уже не первый раз к ней подходит», — вспомнила Луиза. «И Алиса все сильнее расстраивается». Карина прислушалась, сделав подругам знак молчать. Алиса и Даша говорили на повышенных тонах. «Это уже переходит все границы», — злилась Василисина. «У тебя совершенно нет совести». «Не надо таких высокопарных фраз», — нагло улыбнулась ей Даша. «Просто помоги мне. Умерь свои аппетиты. Это до добра не доведет. Я сама знаю, что мне нужно и в каких количествах». «Ошибаешься», — воскликнула Алиса. «Ладно», — заговорчески понизила голос Киселева. «Позже еще поговорим. Здесь слишком много ушей». И она, встряхнув волосами, направилась к выходу из столовой. Алиса вернулась за стол, красная от злости. Ее всю трясло. «Чего она от тебя хочет?» — спросил Тимофей. «Снова просит списать домашнее задание», — отмахнулась Алиса. «Мне показалось, что речь шла о чем-то другом», — невинным тоном заметила Карина. «Тебе показалось», — сказала Алиса и отвернулась к окну, пытаясь успокоиться. Карина, Димка и Тимофей переглянулись. Луиза и Женя хранили молчание, не сводя с Алисы глаз, но продолжать расспросы никто не решался. Друзья впервые видели Василисину в таком состоянии. Обычно собранная и сдержанная, сейчас Алиса еле держала себя в руках. Нужно было подождать. Захочет, сама расскажет. Либо можно расспросить Стаса, он явно в курсе происходящего. Именно так Тимофей решил поступить. Судя по выражению лица Трофимова, он думал о том же.